Глава 51. На одном из декабрьских уроков. Алексей Степанович взял у Марины из рук скрипку и дал ей Мишину большую. «Ну-ка», — сказал он, — «попробуй». Марина стала играть на Мишиной скрипке. Сначала пальцы не попадали на свои места, но очень скоро приноровились. А как хорошо было играть на большой скрипке! Гораздо удобнее, чем на трехчетвертной. «Вот что», — сказал Алексей Степанович, — «тебе срочно нужна большая скрипка. На твоей тебе уже нельзя играть». «Алексей Степанович», — жалобно сказала Марина, — «где же я срочно возьму новую скрипку?» «А я не виноват, что ты так растешь», — засмеялся Алексей Степанович. «Смотри, меня уже переросла». Марина подумала, что это он, конечно, сильно преувеличил. Она еще его не переросла и даже не доросла до него. Но действительно она очень выросла за последнее время. Все платья стали короткими. Марина положила Мишину скрипку, взяла свою и начала играть. И вдруг сама почувствовала, что скрипка ей мала. Марина испугалась. «Ведь скоро на сборе дружины будет большой концерт. Как же она будет играть?» «Ладно, не горюй», — сказал Алексей Степанович. — «Скрипку я тебе достану, к следующему уроку принесу. Можно бы взять школьную, но у меня есть на примете один очень интересный инструмент. А свою давай мне. Я ее отвезу в Верину школу. Елизавета Федоровна просила меня там побывать». — «Счастливый Алексей Степанович, — подумала Марина, — я бы сама туда съездила». Марина отдала свою скрипку Алексею Степановичу. «Хорошо бы она досталась Тамаре», — подумала она. Вернувшись домой без скрипки, Марина загрустила. Она так привыкла к ней. Ее скрипка была такая хорошая. И еще неизвестно, какой будет новая. Марина даже поплакала немножко, дожидаясь маму. Потом записала эту сегодняшнюю неприятность в дневнике и, чтобы утешить себя, написала. «А теперь напишу про хорошее, про малышей. Они меня теперь знают и прибегают ко мне со всякими делами. Кому нужно отточить карандаш, кто не понимает задачки, а кому настроить скрипку. А какие у них скрипки маленькие! Прям смешно, что у меня когда-то была такая же». Мы к этой песне придумали слова. «Зайцу шубку побели, в поле скатерть расстели». А Саша потом пришел и говорит: «Давайте лучше по-другому. Скатерть белую расстели, зайцу шубку побели». «А что? Хорошо. Скатерть бела. Это как в народной загадке про снег. Мы нашу песню потихоньку поем, а взрослым не показываем».